Эй, Бако! Каждый день как последний. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1976 год. В не столь уж давние времена, влажным июньским вечером, молодой историк Диомар Михайлович Ращапкин сидел в банкетном залике ресторана «Арагви». И банкет тот был не только на его деньги, но и в его честь. Торжественный час нетронутой сервировки уже прошел. Час, когда снимаются с разрешения дам пиджаки, дам, впрочем, не было, тоже прошел. Но расходиться было совсем не пора. Был час беседы соседа с соседом. Располагала к этому обстановка банкета, бесшумных тостов и льстивых выкриков, а может быть и повод его, который в обычных условиях поводом вовсе не может быть. Сегодня вышел из печати мало кому известный исторический сборник со статьей Диомара Михайловича Ращапкина о вассальных неурядицах в дальних краях в чудовищно далекие времена, когда даже короли там назывались по-деревенски просто «Карл Лысый», «Карл Толстый», «Карл Простой» или, хуже того, «Генрих Обжора». Абстрактность событий усугублялась тем, что автор статьи не то что возле Сорбонны или Амьена, но даже до всемирно известной библиотеки имени Ленина ему было не меньше десятка летных часов на быстром аэрофлотовском самолете. В банкетном залике сидели те, кто, изумившись дикой бескорыстности замысла, помог автору собрать материал, пачки фотокопий и рулончик пленок, некоторые именно из Сорбонны. Были среди сидевших в банкетном залике видные люди. В комнате этой, отделенной переходами от громкого общего зала, было уютно. Неярко горела люстра, стоял умеренный гуманитарный шумок. Разве что излишне попахивало шашлыком. Но тут уж ничего нельзя было сделать, ибо запах сей неотделим от слова «арагви». Доктор Бояринов излагал свою теорию становления Кушанского царства доктору Бруку. Громов из «Историка архивного» слушал Толю Цветкова, восходящее историческое светило. А доктор Негребин сидел, улыбаясь, и мучился с фужером теплой минеральной воды. Выпить он не мог из-за печени, а уйти не позволяла потомственная интеллигентность, а также уверенность в том, что с коллегами надо общаться. Сам же Ращапкин вовсе не к месту думал о суете-сует. Вот, написал, опубликовал наперекор всем и себе. А дальше-то что? Ясно, что не Карамзин, историю государства российского не напишет. Ни Соловьев он, ни Габин и даже не профессор Покровский, который создал, хотя и порочную, но все-таки школу. И уже ясно, что нет и не будет ему от этой статьи немедленных сильных выгод. Сумасшедший разве что возьмет диссертационной темой работу о каролингах. Да и зачем? Зачем это все? Но ведь все-таки написал, все-таки опубликовал. А врач сказал немедленно в Кисловодск для лечения нервной системы и желудка, загубленных холостяцким образом жизни. Что образ жизни? Попробуйте написать подобную работу – век небывалого технического прогресса. Попробуйте написать, когда нет за спиной ни КБ, ни НИИ, ни кафедры, ни завода,